Глава 13. Денек выдался горячий. Не успели закончить монтаж автотормозной аппаратуры, как из разборочного цеха привезли паровозный насос. Начальник цеха Ремнев, как всегда, был краток. «Этот подарочек — кровь из носу, нужно отремонтировать сегодня. Месяц кончается, а насос для сдаточного локомотива. На вас вся страна смотрит». Лёшка взглянул на нас, дескать, что будем делать, хлопцы. Мы знали, Никанор Иванович зря просить не будет. Значит, действительно работа срочная и нужно делать. Карцев понял. В крайнем случае задержимся, сказал он. Надеюсь на вас, ребята, сказал Ремнев. Этот громогласный человек мне нравился. Невысокого роста, но широкий, лохматый, с большим прямым носом, он походил на пирата. Брови два черных ерша, на широком лбу глубокие морщины, которые косо пересекал красноватый рубец. Старое ранение. Весь квадратный, массивный. Ремнев обладал большой физической силой. Когда в нашем цехе завалился на бок автокар с тяжелой деталью, Ремнев, оказавшись поблизости, первым бросился на помощь автокарщику, которому придавило ногу. Без особого труда он поставил автокар на место и даже взвалил на него многопудовую деталь. Ремнева за глаза звали в цехе «Мамонтом». Недавно его избрали членом парткома, и в его обязанности входило заниматься персональными делами. Человек скрупулезной честности. Он не любил разбирать эти дела. И поэтому, когда к нему поступало персональное дело коммуниста, он ходил по цеху мрачный, как туча. Очевидно, ему горько было разочаровываться в людях. На собраниях он выступал редко, не любил с трибуны говорить. Хотя с таким басом, как у него, можно было выступать с любой сцены. Рабочие относились к нему с уважением. Была у него одна привычка, которой он стеснялся. Мамонт любил нюхать табак. У него была желтая деревянная табакерка, которую он носил всегда с собой. Время от времени отворачивался в сторону и поспешно заряжал широкие ноздри табаком. Потом тупо смотрел на кого-нибудь, помаргивая, и, наконец, оглушительно чихал. Иногда дуплетом. Так примерно стреляет охотничье ружье 16-го калибра. Когда он чихал, слышали все. И тут же, улыбаясь, кричали: «Будьте здоровы, Никанор Иванович!» Мамонт встряхивал головой, утирал с крепкой щеки слезу и поспешно уходил в конторку. Немного погодя, оттуда снова раздавались 3-4 выстрела. Этот чертов насос нужно разобрать, отремонтировать и собрать. Еще неизвестно, сколько проторчим после конца смены. А я договорился сразу после работы встретиться с Мариной. Она сказала, что возьмет билеты в кино, а потом зайдем к ней. Анны Аркадьевны не будет дома. Она уйдет к приятельнице, в преферанс играть. Она по средам всегда в карты играет. Я, конечно, не возражал, если бы она каждый день дулась в преферанс, без выходных. Но она почему-то предпочитала среду. И поэтому я расстроился. Мне очень хотелось повидать Марину. Когда мамонт ушел, матрос пнул насос. Никак с неба свалился. Мы молча принялись за работу. Может, я еще успею? Я вспомнил, что в обед Шарапов сказал, чтобы я зашел в партком в 3 часа. Всех, кто направляется в деревню на посевную, собирали в партком. Мы должны были выслушать напутственное слово. Уходить из цеха в этот момент было неудобно. Это походило бы на дезертирство. И хотя на моих часах было без 5:30, я остался. Обойдусь без напутственного слова. Этот художник с черной бородой вчера приперся ко мне, стал рассказывать Валька, орудуя ключом. Притащил бутылку и стал уговаривать, чтобы я ему позировал. Лепить меня хочет. Я вспомнил этого парня, Аркадий Уткин, скульптор. По Валькиному тону я понял, что Уткин все-таки уговорил его. «Позировал?» — спросил я. «Говорит, в моем лице что-то такое есть. Дора чуть не лопнула со смеху. Это в ее-то положении. Я, говорит, думала, что он урод, а его лепить хотят. Лепите, говорит, на здоровье, только потом отдайте мне этот портрет. Скульптуру, поправил Дима. Отдайте, говорит, мне эту скульптуру, я ее в огород поставлю, а то галки одолели. Я так думаю, это она от зависти. Ну и попросил Уткина тут же на месте изобразить ее, какая есть. Так она даже из дома ушла. А он все одно изобразил ее. Я этот портрет на стену повесил. «Материнство» называется. Главное в этом портрете — живот. Руки, ноги тоже есть, но это так, между прочим. Погоди, я что-то не помню. Нарисовал этот черт бородатый ей голову. «Ну и как, понравился Доре портрет?» — спросил я. «Я ей не сказал, что это она. А тебе-то нравится?» «Пускай висит», — сказал матрос. «Все ясно», — сказал Дима. Валя напоролся на абстракциониста. «Мне-то что, пускай лепит. Он тебя изобразит в виде молота и наковальни», — сказал я. «Вот и хорошо, никто не узнает». Я по глазам понял, что Валька расстроился. Жалеет, что сгоряча согласился позировать. А теперь не откажешься. Пришел мамонт, мы уже разобрали насос и подгоняли компрессионные кольца большого поршня. Возможно, успеем до гудка все сделать. Самое большее на полчаса задержимся. Мамонт был в хорошем расположении духа. За насос он не беспокоился, знал, что все будет в порядке. Двигая густыми черными бровями, он насмешливо смотрел на Вальку, который усердно шлифовал крохотный золотник. «Карцев, как же так получается?» — сказал Ремнев. «Самый здоровенный в бригаде, балуется с золотниками, а вот бедный Дима ворочает пудовый кран». Карцев взглянул на мамонта, не шутит ли начальник, потом на Диму. «Матрос, помоги!» «Сам справлюсь», — запротестовал Дима. Валька был у нас незаменимый мастер подгонять золотники. Работа эта тонкая и сложная, и, как правило, Карцев поручал это дело Вальке. Я видел, как у матроса побагровела от возмущения шея. «Это я балуюсь золотниками?» «Ну, вы и сказанули, Никанор Иванович. Профессор лучше не сделает, чем я». «Профессор, говоришь?» — ухмыльнулся мамонт. «Давай любой золотник, вмиг подгоню». Матрос взял со стенда позеленевший золотник воздухораспределителя и его корпус. «Прошу», — сказал он, и подмигнул нам, дескать, сейчас посмеемся. Мамонт снял кожаную куртку и, засучив рукава серой рубахи, с азартом принялся за дело. Мы молча работали и поглядывали на него, справится или нет. «Проверяй», — сказал Ремнев. На толстом носу у него высыпали мелкие капли пота. Валька долго возился у стенда. «На то вы и начальник цеха», — наконец сказал он. «Я вот к чему завел этот разговор», — сказал Ремнев, надевая куртку. «Вы должны подменять друг друга, уметь делать все. Здесь специализация ни к чему. Вот заболел сегодня профессор». «Я не болею», — ввернул Валька. «И заминка вышла бы. Кто из вас быстро смог бы подогнать золотник?» Мы молчали, крыть было нечем. «Вас бы позвали», — нашелся Карцев. «Месяц вам сроку на переподготовку», — сказал мамонт, «чтобы все стали профессорами, как матрос. Учтите, проверю». В этом мы не сомневались. Мамонт не из тех, кто забывает завтра то, что говорит сегодня. «Совсем забыл», — сказал Ремнев. «Из комитета комсомола звонили, требуют тебя». Я взглянул на ребят. Они молча работали. «Если я уйду, им придется на час задержаться, а может быть и больше. Не могу я сейчас уйти». «Я человек сознательный», — сказал я. «Обойдусь без благословения». «Ладно, скажу, что у тебя срочная работа». Мамонт ушел. В прошлое воскресенье «Я нашел в лесу подснежник», — сказал Дима. «Подарил бы кому-нибудь», — посоветовал я. «Зиночке, например», — ввернул матрос. «Мы подозревали, что Дима неравнодушен к молодой официантке Зиночке. Когда она обращалась к нему, Дима краснел. Других доказательств у нас не было». Отец нечаянно сел на подснежник, — сказал Дима. — А жалко, красивый цветок. — Еще найдешь, — утешил я. — И обязательно подари Зиночке, — посоветовал Валька. — Это они любят. — При чем тут Зиночка? — обиделся Дима. Валька обнял его здоровенное ручище за плечи. — Я же тебя люблю, муха ты цокотуха. Тронь тебя кто-нибудь пальцем, голову оторву. — Ну тебя, Валька, — сказал Дима. А Зиночка хороша и того неравнодушна к тебе. После гудка мы уже заканчивали работу. Пришел Вениамин Тихомиров. Я удивился, он еще ни разу не заходил сюда. Вот уже полмесяца, как Венька работает на заводе. Его назначили инженером в цехе сборки. Должность неплохая. Венька с головой окунулся в работу. Уходил утром, а возвращался в сумерках. Иногда не вылезал из цеха по две смены. Я сам видел, как он вместе с рабочими ковырялся в паровозном брюхе. Домой приходил чумазый, быстро переодевался, ужинал и за книжки по ремонту паровозов. Венька закончил тепловозный факультет, а у нас все еще ремонтировали допотопные локомотивы. Вот ему и пришлось на ходу перестраиваться. Сашка Шуруп хвалил его, говорил, что с рабочими держится без зазнайства, не козыряет своим институтским образованием, не стесняется спрашивать, в чем сам не разбирается. Конечно, полмесяца не велик срок, но в цехе Венька уже пользуется уважением. Даже ухитрился придумать какую-то штуку, которая здорово облегчила демонтировку котла. Мы с Сашкой тоже не могли пожаловаться на Тихомирова. Он был покладистым парнем, за годы учебы в институте прекрасно усвоил все общежитийские законы. Никогда не досаждал нам, не портил настроение, не отлынивал от уборки, если возвращался ночью, не шумел и не включал свет, и даже не храпел, что особенно было мне по душе. Какое дело привело Вениамина в наш цех? Я не мог бросить работу, мы соединяли части насоса, а он терпеливо ждал. Закончив сборку, я подошел к нему. «Вот, зашел за тобой», — сказал Венька. «Сегодня освободился пораньше». Он уже побывал в душевой, темные зачесанные назад волосы блестели, указательный палец правой руки забинтован. Я быстро помылся, переоделся, и мы вышли в проходную. «Чего не пришел на партком?» — спросил Венька. «И ты едешь?» «Не нравится мне это дело», — сказал Венька. «Тут с работы еще не освоился, и на тебе, посылает в какую-то сельскую глушь. Я думал, только в институте такая мода, на картошку посылать. Оказывается, и у вас тоже». «Какая картошка?» — засмеялся я. «Даешь посевную компанию». «Не кстати все это», — сказал Венька. Он расстроился, а мне не хотелось его утешать. «Я еду в деревню с удовольствием. Каждый день, слушая последние известия, вчера сообщили, что в южных районах области сев яровых идет полным ходом». «Чего ж ты не отказался?» — спросил я. Венька взглянул на меня, снисходительно усмехнулся, дескать, какой ты быстрый, не так-то просто на парткоме отказаться, и спросил, «Долго продлится эта посевная кампания?» Я ему ответил, что недели две, а может быть и месяц. Венька совсем расстроился. «Сколько напрасно выброшенного времени», — сказал он. «Человек, который построил дом, посадил березовую рощу или вспахал целину и снял урожай, может умереть с чистой совестью, он уже что-то после себя оставил». «Андрей Ястребов», — сказал Венька, — «ты сочинил стихотворение в прозе. Пошли в известие, используют в сельскохозяйственной подборке как шапку». «Циник!» — буркнул я. «Ты поосторожнее», — сказал Венька. «Между прочим, я назначен старшим вашей группы». «Прошу прощения, начальник», — сказал я. Я все-таки опоздал. Марина сидела на той самой скамейке, где я ее не раз дожидался. Один журнал лежал у нее на коленях, другой она держала в руках. Марина неравнодушна к иллюстрированным журналам. Покупает все без разбору. Солнце остановилось над крепостным валом. Блестели лужи. Днем прошел дождь. Самая большая лужа была у автобусной остановки. И как в тот день, когда я повстречал здесь большеглазую девчонку в лыжном костюме, люди, выбираясь из автобуса, попадали прямо в лужу. Ни шоферы, ни пассажиры, ни председатель горсовета, он, правда, мог и не знать про эту лужу, так как ездит на персональном зиме, никто не мог догадаться перенести остановку на 5 метров дальше. Там было сухо. Настроение у меня было приподнятое, и я, спрыгнув с автобуса, решил услужить человечеству. Взвалив на плечо серебристую трубу, закрепленную на чугунном автомобильном диске, я потащил ее на новое место. На трубе был щиток, обозначавший автобусную остановку. Раздался знакомый внушительный свисток. Я остановился. Ко мне, поддерживая кобуру, трусил маленький краснощекий милиционер. Откуда он взялся? Кое-кто из прохожих остановился. Марина подняла голову от журнала и увидела меня. Лицо ее стало изумленным. Я помахал ей рукой и улыбнулся. «Силу девать некуда?» — спросил милиционер, зачем-то открывая коричневую полевую сумку. Я стал ему объяснять, что решил сделать доброе дело, ведь это непорядок, когда люди прыгают из автобуса в лужу. Милиционер, между тем, достал из сумки книжечку, полистал ее и оторвал страничку. Задумчиво взглянул на меня и оторвал вторую. «Рубль», — коротко сказал он. Мне не жалко было рубля, но захотелось убедить блюстителя порядка. Пока я доказывал, он со скучающим видом смотрел мимо меня. Белые бумажки трепетали в его руке. Закончив свою прочувствованную речь, я повернулся, чтобы уйти, но милиционер остановил меня. «Платить будете? Или в отделение пройдем?» — спросил он. Я протянул рубль, а когда он, вручив надорванные посредине квитанции, хотел уйти, хлопнул его по плечу. Милиционер так и присел. Глаза у него в первый раз стали удивленными. «Молодец, старший сержант! Скоро майором будешь», — сказал я. «Не как выпивший?» — спросил милиционер. «Чего с ним разговаривать?» — сказала какая-то решительная женщина, наблюдавшая за этой сценой. «За шкирку и в милицию, будет знать как». «Что как?» — полюбопытствовал я. «Глазищами так и сверкает», — сказала женщина и демонстративно отвернулась. «Что он сделал?» — спросил мужчина в белой кепке. «За такси не заплатил», — ответила решительная женщина, которой не понравились мои глаза. Милиционер, свято выполнив свой долг, не спеша удалился. Разговоры прохожих ему давно прискучили. Проходя мимо трубы, которую я метра на три успел оттащить, он остановился, сунул руку в карман и снова достал маленький блестящий свисток. Но так как я был рядом, свистеть не стал. «Нужно поставить на место», — сказал он, не глядя на меня. «А как же рубль?» — спросил я. «Я ведь выдал квитанции». «Два раза за одно и то же не наказывают», — сказал я. «Надо, младший сержант, читать устав». Милиционер немного подумал и сам обхватил руками железную трубу. Но поднять ее оказалось ему не под силу. «Помоги же!» — наконец человеческим голосом попросил он. «Гони назад рубль», — сказал я. «Опять суток получить не хочешь? Тащи сам, а вообще оставь лучше на месте». «Давай не учи», — пробурчал милиционер, и, повалив на себя трубу, покатил диск по асфальту на прежнее место в лужу. Это был молоденький милиционер, еще неопытный. Другой бы так с нарушителем не разговаривал. Для ревностного блюстителя порядка автобусная остановка — закон. Может быть, это граница его участка, а я мало того, что нарушил эту границу, так еще передвинул ее, и, возможно, не в ту сторону. Марина сидела на скамейке, строгая и осуждающе смотрела на меня. «Андрей, когда ты станешь серьезным?» — спросила она. «И ты против меня?» — сказал я. «Я взяла билеты в кино. У меня идея. Давай возьмем лодку и поплывем по течению. Где-нибудь ведь кончается широкое». «До начала 7 минут», — сказала Марина. У кинотеатра мы столкнулись с Венькой. Все билеты были проданы, и он охотился за лишним. «Какая досада», — сказал он, — «перед самым носом кончились». Венька с любопытством рассматривал Марину. Он даже забыл про билет. А тут как раз пожилой мужчина продал лишний билет. Венька бросился к нему, но было уже поздно. Билет перекочевал к худенькой девушке в очках. «И тут прошляпил», — сказал Тихомиров. Я познакомил его с Мариной. Венька стал что-то говорить, но Марина, едва взглянув на него, повернулась ко мне. «Мы опаздываем». Венька проводил нас до самых дверей, и видно было, как ему хотелось пойти в зал вместе с нами, но толстая контролерша выросла на его пути. «Не отчаивайся», — сказал я. «Вечером в общих чертах расскажу». Фильм был про войну и любовь. И заканчивался он, в отличие от большинства кинокартин, трагически. Она попала в плен, и ее повесили, а он погиб в последний день войны. У Марины грустное лицо и покрасневшие глаза. Еще сумерки прятались за крепостным валом, и заходящее солнце, рассеченное узкими черно-синими тучами, красноватым отблеском озаряло крыши домов, но на небе, тронутом легкими барашками облаков, уже ярко сияла полная луна. На площади зажглись фонари, и свет их в этот час был бледным и невыразительным. Нас обогнал высокий человек в побелевшем на сгибах брезентовом плаще. На плече дулом вниз охотничье ружье. В руке позвякивал поводок. Пятнистый сеттер бежал далеко впереди. Охотник звучно протопал в подвернутых болотных сапогах и свернул за угол. Я позавидовал ему. Человек провел день за городом. Видел, как взошло солнце, дышал лесным ветром, бродил по желтой прошлогодней траве, слышал пение птиц, трогал руками березу. Может быть, и зайца встретил. Правда, добычи я у него не заметил. Я сказал, что завтра утром уезжаю на полмесяца в деревню. «Жаль», — сказала Марина. «Мама, наконец, собралась в Москву». «Ничего не поделаешь, мою поездку отложить нельзя. Что ж, Анне Аркадьевне будет приятно узнать об этом». Марина спросила, далеко ли я уезжаю и смогу ли хоть изредка наведываться в город. Я ответил, что вряд ли. «Нам с тобой везет», — вздохнула Марина. Мы молча шли рядом. Мрачное настроение, навеянное фильмом, проходило. Я представил, как мы сейчас придем к ней домой, и она убежит в маленькую кухню, чтобы поставить на плиту кофейник. Я включу приемник, сяду на широкую тахту, поверх которой пушистый плед, и буду ждать ее. Мы немного потанцуем, если я поймаю хорошую музыку, но когда мы остаемся вдвоем, мне не хочется танцевать и пить кофе. Когда мы остаемся вдвоем, я себя чувствую счастливым человеком. Мне еще ни с кем не было так хорошо, как с Мариной. А когда она, встав у затемненного длинной шторы окна, начинает снимать платье, и я слышу, как трещат крючки, щелкают резинки, шуршат капроновые чулки, мне трудно усидеть на месте. Навстречу нам попался какой-то тип в вязаной шапочке. Он еще издали, восхищенный, стал улыбаться Марине. Она сбоку взглянула на меня. Мол, чувствуешь, каким успехом пользуется твоя Марина? Этот улыбающийся кретин все время оглядывался, чтобы поглазеть на ее ножки. Я заложил руку за спину и показал ему кукиш. Тип сразу перестал оглядываться и пошел своей дорогой. «Твой Кощеев был у главврача», — сказала Марина. «Он действительно собирается что-то писать». «Роман», — сказал я. «Какой он огромный», — сказала Марина. «Человек-гора». Главврач от него в восторге. Говорит, он такой остроумный и похож на Пьера Безухова. «Глеб-то? Я не знаю, про кого он будет писать». «Про тебя», — сказал я. «Вот увидишь». Марина с улыбкой посмотрела на меня. «Отчего ты мрачный, Андрей?» — спросила она. «Жалко мне этого парня, которого в последний день войны ухлопали», — сказал я. Мы подошли к ее дому, поднялись на третий этаж. Марина достала ключ. На цементный пол со звоном упала монета. Я поднял. «Какое счастье, что на свете существует преферанс», — сказал я. Марина не успела ответить, дверь распахнулась, и мы увидели Анну Аркадьевну. «Мама?» — только и сказала Марина. «Вот жалость, наша пулька сорвалась», — затараторила Анна Аркадьевна. «Петр Игнатьевич заболел». Я молчал, и вид у меня, наверное, был глупый. Мне нужно было войти, но я столбом стоял на площадке. Анна Аркадьевна, ядовито улыбнувшись, прикрыла дверь. «Он, бедняжка, не может с постели встать», — услышал я ее мерзкий голос. «Спазмы в кишечнике. Я обещала ему позвонить. Назови скорее лекарство, Мариночка». «Лекарство?» — переспросила Марина. «Какое лекарство?» «Ах, спазмы! Ему необходим карболен, мама. Карболен!» Я медленно спустился вниз. Выйдя на улицу, разжал руку. В ладони монетка, решка. Я подбросил ее вверх. Снова решка. Я сунул гривенник в карман и зашагал к автобусной остановке.